Глава 5. Раскрытый заговор. «Что ж, поторопимся и мы», — сказал Мэри. «Я уж вижу, вам шутить некогда. На месте поговорим». И хоббиты припустились вниз прямой дорогой, ровной, накатанной, обложенной большими белеными камнями. Сотня-другая шагов, и они вышли к реке на широкую пристань, возле которой покачивался грузный бревенчатый паром. Причальные сваи светлели под двумя высокими фонарями. На берег наползала белесая мгла, но вода впереди была черная, только в камышах молочные завитки тумана. За рекой туман редел. Мэри провел пони по паромным мосткам, следом сошли остальные путники. Он неторопливо оттолкнулся длинным шестом, и между паромом и пристанью поплыли мощные медленные струи Брендидуима. Восточный берег был крут, от причала мерцающей цепочкой фонарей отходила извилистая дорожка. На косой горе перемигивались в тумане красные и желтые огоньки. Окна хоромен у Брендидуима, древней усадьбы брендизайков. Давным-давно Горемык Побегайк, глава стариннейшего в болотище, а то и во всей хоббитании семейства, переплыл реку, которая поначалу была хоббитанской восточной границей. Он выстроил и вырыл хоромины и стал из Побегайка брендизайком, правителем почти что независимого края. Семейство его плодилось и множилось, правил он долго-долго. Постройки первоначального поместья со временем заняли все склоны горы, и стало у хоромин три роскошных подъезда, много других дверей и около сотни окон. Брендизайки и их многочисленные родичи принялись сначала рыть, а потом и строить, и застроили всю округу. Закладкой хоромин началась история Забрендии, густо населенной и почти независимой области хоббитании, полоски земель между рекой и вековечным лесом. Главное здешнее селение, сгрудившееся на всхолмье за хороминами, именовалось Зайгородом. Жители болотища подружились с брендизайками, и власть у правителя хоромин, так именовался глава семейства, признавали все до одного хуторяне от заводей до камышовника. Однако в доброй старой хоббитании жители Заячьих холмов слыли чудаками, если не чужаками. Хотя, если рассудить здраво, они мало в чем отличались от хоббитов из четырех уделов. Разве что в одном — любили плавать на лодках, а некоторые — даже и без лодок. С востока никакого заслона поначалу не было, но потом брендизайки поставили высокую изгородь и назвали ее «отпорной городьбою». Она была поставлена давным-давно и с тех пор ушла ввысь и разрослась вширь, ее подправляли из года в год. Лукою выгибалась она от Брендидуимского моста до самого устья Ветлянки, миль 20 слишком. Защищать-то защищала, но, к сожалению, не очень. Лес так и норовил подобраться к городьбе, и в Забрендии запирали на ночь входные двери, чему в хоббитании даже верить не хотели. Паром тихо подплывал к чужому берегу. Переправа была в новинку только Сэму, и ему казалось, что речные струи отделяют его от былой жизни, оставшейся в тумане. Впереди зияла черная неизвестность. Он почесал в затылке и подумал, вот ведь не имется-то, жили бы дожили. Хоббиты спрыгнули с парома. Мэри зачаливал, а Пин уже вел пони по дорожке. Сэм в последний раз оглянулся на хоббитанию и сиплым шепотом вымолвил. — Глянь-ка, сударь. Кажется мне, что ли. На дальней пристани, в тусклом свете фонарей, кто-то появился. Кто-то или что-то. Черный живой мешок, колыхавшийся у причала. Сперва он ползал и словно бы обнюхивал пристань, а потом попятился и скрылся в тумане за фонарями. «Это что еще за новости в хоббитании?» — вытаращил глаза Мэри. Это за нами по пятам, — сказал Фродо. — И больше пока не спрашивай. Скорее. Они взбежали по дорожке наверх, оглянулись на туманный берег и ничего не увидели. — Спасибо, хоть лодок больше нет на западном берегу, — сказал Фродо. — А верхом можно переправиться? — До Брендидуимского моста миль 20. — Разве что вплавь, — сказал Мэри. — Только я в жизни не слыхал, чтобы здесь на лошадях переплывали реку. — А кто верхом-то? — Потом скажу. — Потом так потом. — Вы с Пином дорогу знаете? Я тогда на пони к Толстику. — Вас, небось, еще ужином корми? — Мы вообще-то поужинали у Бирюка, — сказал Фродо, — но можем еще раз. — Вот обжоры! Давай корзину! — потребовал Мэри и скрылся в темноте. До кроличьей балки было не так уж близко. Они оставили по левую руку косую гору с хороминами и вышли на дорогу, главную от Брендидуимского моста, на юг. Полмили к мосту, и они свернули вправо, еще миля другая проселком, и подошли к узким воротам в частой ограде. Дом стоял в стороне от прочих, зато и был выбран. Длинный, приземистый, с дерновой крышей, пучеглазыми оконцами и большой круглой дверью. От ворот шли в темноте по мягкой зеленой тропке. Ни луча не пробивалось из-за ставен. Фродо постучался, отворил Толстик Боббер, и домашний свет озарил крыльцо. Они проскользнули внутрь, задвинули все засовы и оказались в просторной прихожей с дверями по обеим сторонам. Напротив был коридор вглубь дома. Из коридора появился Мэри. — Ну, что скажете? — спросил он. — Мы хоть и на скорую руку, но постарались, чтобы все было как дома. А ведь приехали-то вчера вечером, такой был яролаж. Фродо огляделся. И правда, как дома. Его любимые вещи Бильбо, если на то пошло, все нашли свои места, словно в торбе. Приятно, уютно, спокойно, и ему мучительно захотелось остаться здесь, чтобы здесь и кончить свои дни. Друзья для него так старались, а он... Фродо снова испуганно подумал. «Как же им объяснить, что я скоро уйду, очень скоро, сейчас?» «Нет, завтра». И объяснения не отложишь. «Удивительно!» — воскликнул он, сглотнув трудный комок. «Точно никуда и не уезжал!» Они скинули мешки и повесили плащи. Мэри повел их по коридору и отворил дверь в дальнем конце. Оттуда сверкнул огонь и пахнуло паром. «Неужели баня?» — восхитился Пин. «Ай да мириадок!» «Чья очередь?» — спросил Фродо. — Сначала кто старше или кто быстрее? Вы и так второй, сударь мой Перегрин. — А ну-ка прекратите, — одернул их Мэри. — Ишь, надумали, начинать новое житье со свары. Чтоб вы знали, так там три ушата и котел кипятку. Кстати, может пригодиться полотенце, мыло и прочее. Обливайтесь и отмывайтесь, да поживей. Мэри с Толстиком отправились на кухню довершать приготовление к ночному ужину. Через коридор из умывальной наперебой доносились обрывки песен, галдеж и плеск. Потом все перекрыл голос Пина. Тот горланил излюбленную банную песню Бильбо. «Эй, пой, окатись горячей водой, пот и заботы походные смой, только грязнуля да квелый злодей не возносят хвалу горячей воде. Сладок напев ручьев дождевых, питающих корни трав луговых, но жгучий пар над горячей водой слаще, чем аромат над лучшей едой. Пенный терпкий глоток пивка слаще воды из горного родника, когда окатишь себя с головой белой от пара горячей водой. Сладко целует небо фонтан, нежный и стройный, как девичий стан, но слаще, чем поцелуи дев молодых, струи кусачей горячей воды!» Раздался шумный всплеск и крик Фродо: «Эй, ты!» Похоже, Пин ухитрился чуть не разом выплеснуть на себя и на пол весь свой огромный ушат. Мэри подошел к дверям. «Ну вы, грязнули!» — позвал он. «Как насчет поужинать и хлебнуть пивка?» Фродо вышел, причесываясь. Мэри сунул нос в дверь. «Ничего себе!» — воскликнул он. «На полу можно было плавать. Это вы, голубчик Перегрин, натворили. Все вытрите досуха, а не поспеете к ужину, значит, такая ваша судьба».